После 41 года мотострелковые дивизии НКВД больше не создавались, а все существующие переделаны в обычные стрелковые дивизии Красной армии. Вот 8-я мотострелковая дивизия НКВД превращена в 63-ю СД РКК, далее 2-я гвардейская. 13-я мотострелковая дивизия НКВД становится 95-й стрелковой дивизии РКК, впоследствии 75-я гвардейская. 21-я мотострелковая дивизия НКВД превращена в 109-ю стрелковую дивизию РКК. Всего из состава НКВД в РКК было передано 29 дивизий. Генерал-майор Некрасов, ВИШ, 1985 год, номер 9, страница 29. В оборонительной войне нужна простая пехота, а не карательная. А вот в 1944 году Красная армия, а за ней и НКВД, наконец появились в Центральной Европе и установили власть рабочих и крестьян, социальную справедливость и прочие блага. И не надо думать, что механизм построения счастливой жизни создавался и отлаживался в 1944 году. Нет, Сталин создавал его до германского вторжения. Просто Адольф Гитлер не позволил Иосифу Сталину этим механизмом воспользоваться до 1944 года, да и потрепал механизм так, что счастливую жизнь удалось установить только в некоторых странах Европы, отнюдь не главных и не навечно. Глава 9. Почему полоса обеспечения была уничтожена накануне войны? Мины – мощная штука, но это средство для слабых, для тех, кто обороняется. Нам не так мины нужны, как средство разминирования. Маршал Советского Союза Кулик. Начало июня 1941 года. Страна, которая готовится к обороне, располагает свою армию не на самой границе, а в глубине территории. В этом случае противник не может одним внезапным ударом разгромить главные силы обороняющихся. Обороняющаяся сторона в приграничных районах заранее создает полосу обеспечения, то есть полосу местности, насыщенную ловушками, заграждениями, препятствиями, минными полями. В этой полосе обороняющаяся сторона преднамеренно не ведет никакого индустриального и транспортного строительства, не содержит тут ни крупных воинских формирований, ни больших запасов. Наоборот, в этой полосе заблаговременно готовят к взрывам все существующие мосты, тоннели, дороги. Полоса обеспечения – своеобразный щит, который обороняющаяся сторона использует против агрессора. Попав в полосу обеспечения, агрессор теряет скорость движения, его войска несут потери еще до встречи с главными силами обороняющейся стороны. В полосе обеспечения действуют только небольшие, но очень подвижные отряды обороняющейся стороны. Эти отряды действуют из засад, совершают внезапные нападения и быстро отходят на новые, заранее подготовленные рубежи. Легкие отряды стараются выдать себя за главные силы. Агрессор вынужден останавливаться, развертывать свои войска, тратить снаряды по пустым площадям, в то время как легкие отряды уже скрытно и быстро отошли и готовят засады на новых рубежах. Попав в полосу обеспечения, агрессор теряет свое главное преимущество – внезапность. Пока агрессор ведет изматывающую борьбу против легких отрядов прикрытия, главные силы обороняющейся стороны имеют время привести себя в готовность и встретить агрессора на удобных для обороны рубежах. Чем глубже полоса обеспечения, тем лучше. Кашу маслом не испортишь. Прорываясь через глубокую полосу, агрессор невольно показывает главное направление своего движения.